Шиш пошучивает у царя. Всех шишовых дел в неделю не пересказать. Про шиша говорить — голова заболит. Про шиша уши собаки лают. Здесь я от большого мало возьму, от много немножко расскажу. Ходил шиш, сапоги топтал, версты мерил. Надоело по деревням шляться, в город справил. Чья слава лежит, а шишова вперед бежит. Где шиш, там народу табун. Это увидал из окна император. Что за народ скопивший? Это парнишка один публику утешает. Не шиш ли? Так точно-с. Позвать сюда. Шиша привели, царь сразу над ним начал сгагатывать. Ты в татку ли, в матку? В кого ты экой? «Шути-ка мне шутку по зазвонисти, выкради из-под меня да из-под моей супруги перину. Выполнишь задание, произведу тебя в жандармерию и твой портрет во все газеты. Сплошаешь, в Сибири сгною». Только шиш за двери, император своим караульщикам ружья выдал. «Мы с шишом московским об заклад побились, перину из-под меня придет воровать». «Спальню нашу караульте день и ночь». Шиш выбрал ночку потемнее и в щель дворцового забора стал охрану высматривать. Видит, дремлют под спальными окнами, вора ждут. Людей бы на ум, а шиша на дело. Он дунул на огороды, выдернул с гряды пугало, опять к тому же забору примостился, вызнил пугало кверху и, ну, натряхивать. Это караульщики и увидали. «Ребята! Не робей! Вор пришел! Через тын лезет!» «Рота! Пли!» Шиш того сразу пугало удернул, будто убили. «А стража радехонька! Ну, ребята, мертвое тело оттуль завтра уберем, а теперь на боковую. Более некого ждать». Только они восвоясь и утянулись, шиш через забор, да в поварню. Стряпки спят. На печи в горшке тесто подымается, пузырится. Шиш с этой опарой да в царскую спальню окном. Царь с царицей на перине почивают. Царь истолсто храпит, царица тихонько носом выводит. Шиш на перстышках подкрался, да как ухнет им опару ту под бок. Сам с подоконника и в кусты. Вот царица прохватилась. «Ой, тошнёхонько! Вставай-ка ты, оморок! Эво как обделался! Меня-то все уморал!» «Нет, гангрена, это ты настряпала!» «До третьих петухов содомили!» Тут царица одумалась. «Давай лучше выкинем перину ту на подоконник, на ветерок, а сами соснем еще часиков 8». Только они музыку свою завели, захрапели, шиш перину в охапку да со двора, на извозчика да домой. Навстречу бабы-молочницы. «Шиш, куда полетел? У нас дома нездорово. Таракан с печи свалился». Царица рано вскочила. «Что я? Одичала? Сплю. Министры перину увидят, по всей империи ославят». «На, где перина-то?» Фрелины Машки, Дашки забегали, заискали. Царя разбудили. Его и горе берет, и смех долит. «Полковник, запрягай коня, скачи к шишу. Он меня в дураках оставил. Ох, в землю бы я лег да укрылся». Полковник на добра коня, да пулей в деревню, к шишову дому. Не поспел наш шишанушка увернуться, начальство на дворе. Людей бы на ума шиша надела. Он в клеть достал бабкин наряд, сарафан, жемчужную повязку, ленты, накрутился и в горнице. Полковник там. Видит, девица заходит, личиком бела и сочей весела. Шпорами брякнул. «Вы, видно, сестра?» «Да, сестра шишова». Забыл полковник, зачем приехал. Около этой сестры похаживает, похохатывает. Шиш думает, пронеси бог тучу мороком. «Вы бы по лесу его прохвоста искали». «Хе-хе-хе, мне и тут приятно-с». Шиш бутылку откупорил, напьется пьян, убежу. А тот охмелел, хуже стал преподать. «Желаю с вами немедленно законным браком. О, куда от этого жениха деться? На шаг не отпускает. Сиди рядом. Стемнело. Полковник велит постель стлать. Попал гвоздь под молот. Над другими Шиш шуточки шутит, а над собой их не любит. Только у Шиша уверток, что в лесу поверток. Он давай руками сарафан ухлапывать. Ой, живот схватило. О, беда. На минутку выпустите меня. Убежишь? Что вы, у нас рядом. Вы даже для верности подол в дверях зажмите. Полковник выпустил эту невесту в сени, а подалёшка в притвор. Сидит, ждет. Шиш того разу из сарафана вывернулся, да вместо себя козу и впряг в эти наряды. Сам шубенку на плечи, шапку на голову, котомку в руки, да и поминай, как звали. Полковник слышит, коза у дверей топчется, думает, невеста. «Милочка, ты что, долго?» «Вее!» Двери размахнул, а в избу коза в сарафане. Полковник через нее кубарем да на коня, да в город. Потом год на теплых водах от родимца лечился.